Глава 8. О новом доме. «Зови меня Белла», — проскрипела дама Беллатрикс. Едва карета тронулась с места и снова улыбнулась мне. Лучше бы она этого не делала. От ее улыбки у меня кровь стыла в жилах. На Рите и ее смотрительницы не обязаны дружить. Это скорее деловые отношения. Но Беллатрикс почему-то хотела сблизиться со мной. Вон как старалась. Я решила не усугублять ситуацию. В доме князя друг мне будет просто необходим, пусть даже такой, грубоватый и немного отталкивающий. «Тогда вы зовите меня Лея», — улыбнулась я в ответ. Белла кивнула. На том наша беседа и закончилась. Отлично пообщались. Остаток пути мы проделали молча. Я, по большей части, смотрела в окно. Дворец Нарите находился в центре города, а особняк князя — в предместье, рядом с замком императора. Вот так-то. Я буду жить по соседству с главой империи. Кто бы подумал, что девчонка из бедняцкого района взлетит так высоко, пусть даже и ненадолго. Спустя час пути мы, наконец, въехали в предместье. Здесь стояли самые красивые дома, жили самые знатные семьи. Здесь даже пахло иначе. Благосостоянием и аристократизмом. А у слуг было такое выражение лица, словно они родились серебряной ложечкой во рту. Мы направлялись в самое сердце предместья. Вон уже виднелись шпили императорского замка. Белла выпрямилась на сиденье. Я тоже расправила плечи. Такая роскошь невольно заставляет подтянуться и соответствовать. К счастью, я не походила на бедную сиротку. Платье Нарите сшито из лучших тканей. Тела и волосы умощены благовониями. Мы ничем не уступаем аристократкам, а в чем-то наш статус даже выше. Вот только платим мы за это, ох, как дорого. Карета подъехала к кованым воротам с уже знакомым гербом. Их тут же открыли. Все, кто видел карету, знали, кто в ней едет. Ее крыша была украшена белым венком, знаком Нарите. Я буквально слышала, как жители предместья обсуждают, строят догадки и, конечно, завидуют. Нет, не мне, а князю. Получить Нарите — большая удача. Многие годами в очереди стоят. Карета подвезла нас к крыльцу особняка. Кучер, спрыгнув на землю, открыл дверь. Первой вышла Белла и подала мне руку. Не то чтобы существовал запрет на прикосновение к Нарите, но до нас старались лишний раз не дотрагиваться, вроде как в знак уважения. Нас встречали. На крыльце стояла княгиня с мальчиком лет 10. Я сразу поняла, что это их с князем сын. Он во всем походил на мать, такой же огненно-рыжий, с веснушками на вздернутом носу. Но главное сходство было не во внешности. Оно скрывалось внутри. Мальчик смотрел на меня с пренебрежением и превосходством, идеально копируя свою мать. Я угадала. Мать и сын не выносят меня. Приятно быть правой, пусть даже в таких вещах. Они оба многое теряют с моим появлением, так что их отношение объяснимо. «Добро пожаловать в мой дом!» — приветствовала нас княгиня, сделав ударение на слове «мой». Ей приходилось быть милой и соблюдать этикет, хотя по сверкающим глазам было ясно, что она едва сдерживается, чтобы не спустить меня с лестницы. А вот ее сын мог позволить себе дерзость. Вроде как ребенок. Что с него взять? «Ты вовсе не красавица!» — брезгливо рассматривал меня мальчишка. «Не понимаю, почему отец тебя выбрал. У него раньше не было проблем со вкусом». «Меня выбрал не он, а твоя мама», — парировала я. Намек на отсутствие вкуса у княгини не остался незамеченным. Хозяйка жестом пригласила нас в дом, а когда я начала подниматься по лестнице, взяла меня под локоть. Холодные пальцы змеями обвили мою руку. Сходство с пресмыкающимися увеличило шипение на ухо. «Не дерзи, маленькая дрянь!» — прошептала княгиня. «Ты лишь временные гости в моем доме. Хочешь знать, почему я выбрала тебя?» «Потому что ты не во вкусе моего мужа. Ему нравятся яркие». Она тряхнула рыжими волосами. Намек более чем очевидный. Говоря мне гадости, женщина продолжала улыбаться. Все, кто видел нас со стороны, думали, что мы мило беседуем. Например, о погоде. Напоследок княгиня приберегла самый болезненный удар. ту единственную ночь, которую Илай проведет с тобой, ему придется пересилить себя. Я вздрогнула. Чего скрывать? Это было неприятно. Улыбка княгини стала шире. Выпущенная ею стрела угодила точно в цель. Теперь я отравлена этой мыслью. Хочу или нет, я буду думать, нравится ли князю общение со мной, или он делает над собой усилие. А вот и он. Князь Илай Марлоу, собственной персоной, ждал нас в холле. Возможно, я бы обрадовалась встрече, но не после слов его жены. Кстати, она отпустила мой локоть и отошла. Змея сделала свое дело. Укусила несчастную жертву. Впрыснула свой яд. Теперь можно уползти обратно в тень и спокойно дожидаться моей гибели. Князь, напротив, шагнул мне навстречу и протянул руку. Предполагалось, что я вложу в нее свою. Но я медлила. Прикосновения этого мужчины вызывали во мне крайне неуместные эмоции. Нарите не должна привязываться к магам. Таково одно из главных правил. Я всегда думала, что его будет легко соблюдать, но, кажется, ошиблась. «Позвольте вашу руку». Бархатный голос князя как-то странно действовал на мою волю. Я тут же подчинилась. «Я провожу вас в покое». Мы двинулись по коридору. Впереди шли я и князь. За нами его жена с сыном. Замыкало шествие Белла с моим саквояжем. Шаги отражались гулким эхом от стен. Уверенная походка мужчины, цоканье каблуков княгини, тяжелая поступь Беллы и семенящие шажки ребенка. Одна я ступала бесшумно в своих кожаных сандалиях. Да чего же мы странная группа? Люди, которые никогда бы не объединились по собственному желанию. Это будут долгие и тяжелые 11 месяцев. Мои покои находились на первом этаже особняка и состояли из нескольких комнат. Спальня, гостиная, столовая, купальня и маленькая личная библиотека. Все обставлено изысканно, со вкусом. Но я почти не увидела убранства комнат. Все мое внимание поглотил вид из окна. Все они выходили на одну сторону, а там... О, там был дивный, чудесный, сказочный сад. Стеклянная дверь из гостиной вела прямо туда. Распахни ее, спустись по ступенькам, и ты посреди сада. Разве не чудо? Я просила вид из окна, но и представить не могла, что получу в свое распоряжение личный сад. Князь не просто выполнил мою просьбу, он превзошел все ожидания. Я не удержалась. Подошла к стеклянным дверям и открыла их. В ноздри ударил сладкий цветочный аромат. «Невероятно! Вы это сделали!» Я обернулась к князю. «Ради меня!» Последние два слова повисли в тишине. Не стоило акцентировать внимание на желании высшего мне угодить. Взгляд его жены красноречиво пообещал, что я непременно об этом пожалею.